acabado quedar. Nazada que se nie querer. Зажигаются в окнах от бескрайней зари. И за каждой оконной рамой с теплым стеклом над клеенкой зеленой вся семья за столом. Доме мир и беседа. Ну а праздничным днем продолжение обеда под огурчик с груздем. Тратившись где-то.